Дорога была полупустой. Заметив мотоциклиста, я оставил винтовку на обочине и вышел к нему. У гражданских техники мало, но это был именно гражданский. Агрономом оказался, ведь уборочные идут. На мой вопрос тот ответил почти сразу, хоть и с заметным недоумением. «Пост? Ну, стоят там военные на дороге. Проверяют всех. Меня вон тоже останавливали. Я немцев обнаружил. Диверсантов в нашей форме. Нужна помощь. Слышали, что девушек зарезали и водителя. Машину угнали». «Еще бы! Машина из нашего колхоза!» — нахмурился агроном и поерзал в седле мотоцикла. «Вот они и поработали. Выезжайте, сообщите. Я тут подожду, хорошо?» «Сейчас сделаю». Он дал газу и покатил по дороге. Выглядел агроном серьезно. Кожаный шлем с таким же кожаным бархатцем, пол спины закрывает, очки поверх шлема, краги до локтей. Я проводил его насмешливым взглядом. Вернувшись на обочину и присев рядом с винтовкой, сцепил руки в замок вокруг коленей и стал поглядывать вокруг. Мои размышления прервал рев мотора. Но полуторка неспоста оказалась, пролетела мимо. Крытая, непонятно, что внутри. За рулем сидел гражданский. О кузове ничего не скажу. Почти сразу после нее послышался уже многочисленный рев моторов. Три грузовика ехали, открытых. Так что я рассмотрел. Машины полные бойцов. Это армейцы, сразу видно. Я не прятался, так что передовая машина остановилась рядом. Еще когда тормозила, дверца кабины со стороны пассажира открылась, и на дорогу спрыгнул капитан. Похоже, бойцы были одной из комендантских рот Москвы. А машины обычные. Два ЗИСа и одна редкая. ГАЗ ААА. Последние обычно под зенитки используют. Или под платформы для «Катюш». База позволяет. «Ты сообщил о немцах в нашей форме?» — сходу спросил тот. «Да», — ответил я, вставая и поднимая винтовку. Из-за чего капитан заметно напрягся. «Вам сообщили об убитых девушках и угнанной машине?» «Подняли по тревоге», — кивнул капитан. «Рассказывай, что знаешь, и как немцев увидеть смог». «Я их выследил, но только на переправе застал. Вышел к парому, думал с ними перебраться на другой берег, но тут эмка подъехала, а там знакомый старший лейтенант госбезопасности. Указал на меня спутником. Не знаю, что диверсантов насторожило, но они сели к этим девушкам в машину, которым помогли ее вытолкнуть, застрявшую в песчаной яме. И уехали с ними. Не стали переправляться. Может, НКВДшники испугнули. Прямо из-под носа ушли. Понимаете, товарищ капитан, ну не мог я устроить стрельбу на переправе. Автоматы у них. Бой не будет. Думал, переберемся на другой берег. Я прослежу за ними. И по-тихому в лесу. Одного в плен постарался бы взять. Без жертв со стороны гражданских обошлось бы. А тут такое. Ту четверку я упустил, а не на машине. Только тела в кустарнике нашел. Пришлось одну девушку, самую махонькую, на дорогу вытащить, чтобы и остальных нашли, а сам побежал за ними. Не догнал. Вернулся по следам и нашел, куда ушла основная группа. Их 11 всего высадили. Четверо, что натворили, вы уже в курсе, а это остальные. Тут недалеко базу устроили. Причем хитро так. Там роща насквозь просматривается. Вот в ней и сидят. Только не видно их. Не пойму, почему. Точно там. У наблюдателя блик был. На дереве он и сидит. Что еще может там бликовать? Да и я по их следам шел, а они вели к роще. Груженые шли, следы вдавленные. Не ошибешься. Подходы есть к роще? Да. Они сами по дну оврага шли, чтоб их со стороны не видно было, а потом к роще ушли. Ее отсюда не видно, холм скрывает, иначе наблюдатель бы нас засек. От края склона оврага до рощи находится луг с высокой нескошенной травой. Кстати, вы выгружайтесь и отправьте машины дальше. А то он насторожится, скрылись за низиной и пропали, мало ли, за ними. Машины же пустые дальше уйдут, увидят. Далеко, может и не засечь, пожал я плечами. Капитан скомандовал покинуть машины, и мы пошли к оврагу. Пока двигались, я объяснял, что в одном месте придется перемещаться на карачках или по-пластунски, иначе наблюдатель заметит, Там дно оврага поднималось. Когда мы оказались на месте, я, сняв кепку, осторожно выглянул. «Ха! Смотрите! Смена идет! Один спускается, а второй готовится забраться на дерево!» Капитан, тоже сняв фуражку, а за ним и молоденький лейтенант, что стоял рядом, выглянули. «Точно! Автоматом вооружен! А у того, что спускается, даже отсюда вижу! СВТ!» Когда сменившийся наблюдатель пошел вглубь рощи, то стал быстро исчезать. Сперва по пояс, потом по голову, пока не исчез совсем. То есть он куда-то спустился, в низину, которую мы не видели. Другой овраг – это плохо. Это я и озвучил, когда мы скатились со склона. Да, наблюдатели вам снять не проблема. А вот во овраге они как в окопе будут. Расстреляют вас, как в тире. Пулемет наверняка есть, возможно, не один. Не хочется, чтобы потери были. Есть идеи? Смотрю, ты парень головастый. Наверняка что-то придумал. Есть одна идея. По-пластунски к роще не подобраться. Дерево с наблюдателем отдельно стоит. Он, если не все вокруг, то нашу сторону контролирует плотно. Засечет сверху быстро. Я предлагаю вот что. Сосредоточить бойцов по склону, и по взмаху руки все разом поднимаются и молча бегут к роще. Главное, чтобы это было неожиданностью для немцев. Пока наблюдатель отойдет от удивления, секунды три, может, пара у вас есть. Пулеметчики, когда бойцы двинут, поставят пулеметы на сошки и прикроют наших. Лучших стрелков нужно разместить на флангах, чтобы бойцы им секторы не перекрывали. Снайпер есть? Даже два. Отлично. Вот они тоже в стороне должны устроиться, чтобы подавить пулемет немцев, если он есть. Как часовой заорет, можно открывать огонь, вот пусть они его и срежут. Пока немцы соберутся, они ведь и отдыхать должны, оружие под рукой, но там счет тоже на секунды идет. Когда займут оборону, бойцы будут уже на опушке. А там численное преимущество, это очень большой плюс. Ну а дальше вы сами знаете. Гранаты в укрытии немцев, ну и остальное, учить не надо. Наблюдатель на дереве, значит, шестеро будет в укрытии. Может, больше, если та четверка вернулась другим путем. Хотя вряд ли, времени мало прошло. Это да. В принципе, я о том же думал. Под прикрытием пулеметов бойцы броском бы добрались до рощи, и там в бой. Но твоя идея с этим рывком стоящая. Выиграем драгоценные метры. Хотя бы метров 20, да пробежим.